Глава 4, часть 2. Комнату мне предоставили вполне приличную, светлую и довольно большую. В центре стояла неслабого размера двуспальная кровать под голубым бархатным балдахином. В углу массивный платяной шкаф светлого дерева. Еще было два кресла и между ними низкий столик с резными ножками. На столике ваза с фруктами или очень крупными ягодами странного голубоватого цвета. Под расцветку балдахина подбирали, что ли? Ой, что-то я злая. Ядом так и прыскаю. «Когда будет горячая вода? Мне нужно вымыть ребенка и помыться самой!» — спросила надменным тоном, решив и дальше поддерживать имидж высокородной стервы. «В нашей гостинице имеется водопровод!» — поджала губы Лидия. «Умывальня за той дверью. Артефакт для нагревания воды уже включен». «Ага». Значит, тут имеется что-то наподобие магического бойлера. Ну что же, просто отлично. Я-то боялась, что придется в ледяной воде полоскаться, стуча зубами от холода. А тут цивилизация. И кроватку для малыша, напомнила я. Открыла дверь, на которую показала девушка, и довольно хмыкнула. А ничего, такая купальня. В помещении с деревянным потолком и окном в половину стены обнаружилась полноценная ванна на массивных разлапистых ножках. На стене висело зеркало в деревянной раме, под ним широкий умывальник с двумя кранами. Ванна уже наполнилась водой из изогнутого крана, чем порадовала меня до невозможности. Еще в помещении обнаружился квадратный столик непонятного предназначения, идеально подходящий для того, чтобы перепеленать на нем ребенка. Может, его специально для меня принесли? Я прошла в купальню, положила на столик Николаса и начала разворачивать одеяльце. «Высокородная леди желает что-то еще?» — произнесла с порога Лидия. «Несколько сухих подогретых пеленок, лохань, чтобы в ней помыть ребенка, и козьего молока. Нужно накормить малыша». Рассеянно отозвалась я, рассматривая тельце Николаса. «Так, сейчас помою его и посмотрю, нет ли опрелостей». Подумала и добавила. «Еще найди мне чистый халат и пришли служанку, которая умеет обращаться с младенцами. Нужно же, чтобы кто-то побыл с Николасом, пока я сама буду мыться». Лидия молча исчезла, но вскоре на ее месте появилась расторопная пожилая женщина в сером платье и белоснежном чепце. «Высокородная леди, я Грета, меня прислали помочь вам», сообщила она, присев в неуклюжем Книксоне. Через час Николас был вымыт, наряжен в чистую сухую рубашечку и накормлен. Малыш лежал в деревянной детской кроватке, довольно дрыгал ручками и ножками, гулил и вовсю улыбался. Я смотрела на него со странной смесью нежности и умиления. Какой же он чудесный! Мелькнула крамольная мысль, что это мой, настоящий мой ребенок. «Госпожа, давайте я побуду с малышом, а вы пока вымойтесь», — окликнула меня Грета. «Одежду свою киньте на пол в купальне, я ее потом в чистку отнесу. Или вам помощь потребуется, чтобы раздеться и искупаться?» «Ничего не нужно, просто за ребенком присмотри как следует», — отказалась я. С трудом оторвавшись от любования малышом, отправилась в ванную. «И правда, пора заняться собой». Там сняла с себя платье и кинула на пол. Оно было таким грязным, что даже прикасаться к нему было страшно. Свои драгоценные трусики и хлопковое бюстье быстро простернула в раковине и разложила у приоткрытого окна в ванной комнате, пусть пока сохнут. Забралась в горячую воду и едва не застонала от блаженства. Как же хорошо! Горячая вода нежно окутала измученное тело, расслабляя и смывая усталость. Зависнуть бы здесь на часок-другой. Все-таки я позволила себе 5 минут понежиться, затем быстро, почти по-солдатски, вымылась и натянула влажное белье. Ничего, на мне досохнет. Накинула халат и вышла из ванной. «Госпожа, лорд Кэмерон просил вас, как вымоетесь, спуститься на ужин», встретила меня Грета сообщением. «Вот, платье для вас прислал. Давайте помогу надеть. Хотите, и волосы вам уложу, я умею. А за малыша не беспокойтесь, я с ним побуду, пока вы с его светлостью ужинаете». «С волосами помоги», — согласилась я. А вот насчет ужина с лордом, оно мне надо. Есть, конечно, очень хочется, но, может, лучше в своей комнате поужинать. А то, кто знает, вдруг тут какой-то особый застольный этикет, на котором я проколюсь, или на незнание местных блюд попадусь. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, а мне осваиваться в этом мире как-то надо, да и с лордом нужно поговорить насчет его планов на меня. Будет он дальше помогать, или, как говорил недавно, доставил до цивилизации, а дальше мне самой выпутываться. «Да, Грета, помоги мне с волосами и платьем», — ответила терпеливо ждущей служанке. Уселась на стул, а женщина, встав за спиной, принялась расчесывать мне волосы. Попутно нахваливала их густоту и цвет, но сетовала, что недостаточно длинные. Вот были бы до пояса, она бы мне такую красоту на голове соорудила. «Эх, милая, для моего мира волосы очень даже длинные, так что творим красоту из того, что имеем». Когда женщина закончила, и я взглянула на себя в зеркало, оказалось, что Грета просто скромничала. Из моих коротких волос она соорудила на диво изящную прическу. Волосы были уложены в подобие короны с несколькими выпущенными по бокам прядками. Мило, скромно и очень элегантно. Я даже сама себе понравилась. Да и платье, которое для меня прислал лорд, оказалось очень симпатичным. Из темно-зеленого плотного материала оно прекрасно на меня село, словно шилось по меркам. Удачно подчеркивало талию и длину ног, а грудь делала как будто больше, чем она есть на самом деле. В общем, придирчиво изучив свое отражение, я сочла, что выгляжу просто замечательно. И даже перипетии сегодняшнего дня не особо сказались на моем внешнем виде. «Спасибо, Грета, у тебя волшебные руки!» — искренне поблагодарила служанку, удивив ее этим до оторопи. «Ох ты! Опять я выпала из образа высокородной Томилы ведьмы. Надо следить за тем, что говорю и делаю». «Высокородная леди, вы так добры!» — пробормотала женщина, выйдя из ступора. «Не извольте беспокоиться, кушайте спокойно, с малышом вашим все будет в порядке». Я поцеловала начинающего засыпать Николаса и покинула комнату. «Ну что, Томила, идем на первый бой с нашей новой реальностью. Главное не дрейфить, и все получится. Надеюсь, получится».